Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня новая запись от подписчика. Наконец-то появилась запись не про Сбербанк, не по вашей карте списания, а про лоха трейдеров. Короче, тема Сбербанка уже на слуху, и как бы мало кто на нее, конечно, попадется, но все же находятся такие люди. А вот фондовые рынки и биржи, и помощники на них торговать, как бы людям еще мало знакомо. На моем основном канале 4 видео подряд вышел по этой теме. В общем, хорош, ля-ля, погнали смотреть новый видос! Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать один очень полезный YouTube-канал «Стартапы». Ведь благодаря этому каналу вам не придется бегать и изучать, каким бизнесом заняться и куда лучше вложиться, так как автор это делает за вас и на своем личном примере показывает сферы, где можно прогореть или подняться. Стартапы. Ну, в общем, друзья, чудес не бывает, и прежде чем начать свое личное дело, лучше изучить все риски и желательно на чужом примере. Ссылочки на канал оставляю в описании к видео, давайте поддержим автора подпиской. Смотрите, вот речь идет про инвестиции на бирже. А это пассивный доход, то есть инвестиции в нефть, акции компаний, доллар, евро, биткоин. Слышали, да, я думаю? Да, слышал. Слышал все. Да, у вас опыт имеется в этой сфере? Скажите, пожалуйста. Нет, не имеется. Опыта нет, я вас понял. Ну, это никак не должно вас останавливать, грубо говоря, то есть все начинают с чего-то. Инвестиции – это не та сфера, где вам нужно годами что-то изучать. Это обычные вложения, то есть открыли счет, вложили, скажем, там, нефтедобывающую компанию или купили акции какой-то компании и получаете свои дивиденды на постоянной основе. Понимаете? Ну, понятно, нет, а деньги чьи надо вкладывать? Вы серьезно, то есть? Вы инвестор. То есть чьи деньги вы будете вкладывать? Нет. И по итогу что я получу? Процент от вашей инвестиции. И каждый месяц это примерно от 15 до 25%. Это в месяц, да? Да, но там очень много факторов, то есть в основном зависит от того, на какой бирже, то есть это международный рынок или просто там московская биржа, и многое зависит от того, скажем, это биткоин, грубо говоря, или это, скажем, там акции, портфель акций крупных компаний, то есть чем больше вы инвестируете, тем больше у вас будет доход. Ну понятно, я вас понял. А малое хозяйство у вас есть? Нет, оно у вас сзади. Я хотел вам его сказать. Друзья, ну тема мошенникам уже знакома, промыла. Получается, что эти лжетрейдеры смотрят мои видосы. Коли он сразу курил, почему подписчик промыло заговорил. Но эта фраза, мне кажется, она крылатая уже стала, и многие подписчики, мошенники знают. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.